Глава пятая. Лоусон почувствовал, как солнце садится. Он всегда это чувствовал. У него никогда не получалось объяснить отцу Дейлу, что это было за ощущение. Даже будучи завернутым в покрывало, как мумия, или прячась за шторами отельного номера, а иногда даже прячась под кроватью или в шкафу, он всегда знал, когда начинается закат. С закрытыми глазами и в состоянии сна он ощущал, как меняется положение солнца. А затем, когда света на небе практически не оставалось, он моментально приходил в себя и поднимался, жадный до жизни. Так было и этой ночью по дороге в Сан-Бенедикто. Мужчина в черном стетсоне, черном костюме с белой рубашкой и красным жилетом, на талии которого крепился ремень с двумя кольтами, вовсе не походил на создание тьмы, которым являлся. Когда он спускался по лестнице пансионата на грязную улицу, единственную улицу поселения Сан-Бенедикто, солнце уже было лишь воспоминанием в блестящем от сияния звезд небе. Никто из селян и не подумал, что странный путешественник защитил свою комнату рано утром черными шторами, и что он и не подумал ложиться спать на кровать. Вместо того, он предпочел забраться в заплесневелый шкаф, который показался ему более безопасным перед хитрыми лучами солнца и мог обеспечить более комфортный отдых в незнакомой обстановке. Вечером его первым напитком стала коровья кровь из небольшой японской бутылочки, идентичной той, которая разбилась и испортила ему пальто во время схватки с перевертышем. Лоусон приобрел 6 одинаковых бутылочек в антикварном магазине на Ройал-стрит. Ему нравились красивые предметы, особенно если при этом они были функциональны. Он направился к салону, хлипкому деревянному зданию, расположенному в доках. Городок, как и ожидалось, был окружен болотом, служившим его естественной границей. Лесозаготовительные лодки и баржи на ночь были привязаны к пирсу. Лоусон подумал, что чуть позже ему может понадобиться лодка. А сейчас ему нужна была информация. Так как управляющая в пансионате, пожилая полная дама с заметным каджунским акцентом, не могла ему рассказать ровным счетом ничего. Из салуна «Болотный корень» доносилась тоскливая музыка скрипки. Впереди показалась раскрашенная вывеска, нависающая над входом в заведение. Желтый фонарь над ней почти догорел. Рядом, поддерживаемые своими крепкими женами, собирались порядком перебравшие лесорубы. По пути Лоусону встретилось еще одно заведение под названием «Дворец удовольствия», вывеска которого была раскрашена кричащими красными цветами. Похоже, в Сан-Бенедикто наличествовало только два вида развлечений для лесорубов во время отдыха от работы. Лоусон предпочел не привлекать внимание пьяного грузного мужчины, которому помогала перейти улицу столь же крупная женщина в изрядном подпитии. Успешно миновав столкновение с этими двумя человеческими громадами, Лоусон толкнул дверь болотного корня. Здесь было людно, дымно и шумно, да и в целом неприятно. Но это был единственный бар в городе, так что выбирать не приходилось. Прямо над головой Лоусона, в поддерживающий брус, было загнано два топора, которые, судя по всему, висели там давно, так как металл уже начал покрываться ржавчиной. Бармен был занят тем, что разливал крепкие напитки и пиво своим нетерпеливым и очень громким посетителям. Скрипач старался изо всех сил, но каждая третья нота походила на жалобный крик кошки, которые наступили на хвост. Однако против этого никто не возражал. Женщина в лоскутном платье с перьями в волосах повисла на руках бледнолицего мужчины, который проводил время в компании друзей, у коих явно водились хорошие деньги. Фонари висели на крюках, и свет то и дело играл бликами на сломанных зубах или на звонких монетах. Вот что увидел Лоусон, когда огляделся. А еще он понял, что вампиров здесь нет. Только люди, испытывающие жажду вечернего развлечения. Он подошел к барной стойке и привлек внимание бармена, после чего заказал лучшие местные виски. Напиток подали в стакане, который даже можно было назвать достаточно чистым. «Мы не хотим проблем, сэр», — сказал бармен, гулко стукнув донышком стакана о стойку. В голосе его звучали нервные нотки, а левый глаз заметно подергивался. «Никаких проблем и не предвидится», — ответил Лоусон, попытавшись выдавить из себя ободряющую улыбку. Он знал, что выглядит как человек, который сам по себе является частью проблем. Может, в его внешности и оставалось много привычного и людского, но на инстинктивном уровне жители любого города предпочитали не сталкиваться с господином, бледное лицо которого наводило на мысли о смерти. Особенно его общество избегали, когда он намеренно выставлял на показ два своих кольта, прибавляющих любому собеседнику вежливости. Разумеется, в своей меткости и скорости он был уверен, и на деле Лоусону даже не требовалось оружие, чтобы разобраться с задирами из салуна. Но ведь с помощью одного вида оружия гораздо проще убедить собеседников более охотно нарушить молчание. «У меня к вам вопрос», — миролюбиво проговорил Лоусон, положив звонкую монету за напиток на столешницу, хотя и знал, что в голосе его сквозит угроза. «Я ищу городок под названием Ноктюрн. Где-то к югу отсюда. Слышали о таком?» «Нет, сэр, я здесь не так давно». «Что ж, все равно спасибо». Лоусон посмотрел на тяжеловесного посетителя по правую руку от себя. «А вы часом не слышали о городке под названием Ноктюрн?» «Ничего такого не знаю», — прозвучал довольно резкий ответ от мужчины, который не собирался отрываться от почти опустошенной бутылки какого-то ядовитого пойла, который он явно поглощал с удовольствием. Лоусон повторил свою попытку с седобородым мужчиной, который расположился слева от него. «Сэр, вы верно слышали мой вопрос? Я ищу городок Ноктюрн. Говорят, к югу отсюда. Вы не знаете, где это?» «К югу отсюда ни черта нет!» — ответил тот таким тоном, словно пытался посрамить своего никчемного слугу или мелкого подчиненного на лесопилке. «Болот, еще болото, и глубокое болото, вот и все!» Он сделал глоток своего мутного темного пива, а затем прищурился и окинул Лоусона оценивающим взглядом. «Ты ж не отсюда! От тебя за версту разит большим городом! Орлеан, к примеру!» «Угадали!» — повел плечами Лоусон, не став рассказывать, как много запахов, не самых приятных, он сам способен учуять здесь. Приятным был лишь один аромат в болотном корне — кровь, текущая по венам пьяных и насквозь прокуренных посетителей. И этот запах пьянил и манил к себе, как сирена манит моряков. Впрочем, сильнее здесь все же пахло грязью, дешевой выпивкой и дымом сигар из не самого качественного табака. Иногда сюда примешивался и запах приторных женских духов, когда кто-то из посетительниц проходил мимо. «А сюда тебя как занесло?» Оценив одежду Лоусона, седобородый мужчина с умным видом хмыкнул. «Ты ведь не лесоруб?» «Да, не лесоруб». «О, я понял. Ты один из них. Я прав?» Лоусон опустил на лицо легкую улыбку. «Один из них, сэр?» «У тебя там брат, да?» Человек указал большим пальцем, на котором красовался жуткий шрам, в сторону задней части салуна. За круглым столиком под светом фонарей сидела группа из шести человек, занятых игрой в карты, и за процессом наблюдала заинтересованная публика из лесорубов и шлюх. Брат, о котором упоминал посетитель, был широкоплечим господином в песочного цвета костюме и стетсоне в тон, чуть сдвинутом на бок. Перед ним на столе возвышалась внушительная гора монет, составляющая весьма солидную сумму денег. Остальные игроки, все как один, были лесорубами в потрепанных одеждах, которых, очевидно, присоединиться к этой игре заманил искусный... «Шулер!» — произнес человек. «Приходит сюда в день выплат и отбирает конфетку у младенцев. Бесполезно что-то говорить этим тупицам, все равно не послушают!» Протянул Лоусон, глядя на то, как Шулер кладет на стол руку жестом победителя с удачным раскладом, а остальные с досадливым рычанием бросают свои карты на стол. Двое лесорубов, похоже, поняли, что им в карты сегодня не повезет, и сокрушенно вышли из-за стола. Но их места тут же были заняты другими желающими, и игра продолжилась. То есть он явился постричь бедных овечек? — Не так бесхитростно, как ты думаешь, — пожал плечами посетитель, отвечая на вопрос Лоусона. — Он проигрывает достаточное количество раз, чтобы подзадорить остальных. Никогда не перебирает ни с выигрышами, ни с проигрышами. А эти дурни, как дети малые, верят в то, что они встанут из-за стола с деньгами для Моны. Ха! Но слушай-ка, парень, ты разве не из его компании? Не из его. Лоусон одним глотком осушил остаток виски и собрался уходить. Я не люблю обманщиков, так что, думаю, мне стоит понаблюдать за игрой. Я не на все 100 уверен, что он шулер. Решил вдруг пойти на попятную посетитель. Просто он вооружен и, пожалуй, может убить тебя, если ты его обвинишь. Но, может, попробуешь сделать его в игре? Такое чувство, что у тебя может получиться. Лоусон лишь кивнул в ответ. Он подумал, что, возможно, этот путь приведет его к тому, чтобы найти человека, которому известна дорога в Ноктюрн. Когда он приблизился к столу, то увидел, как названный шулер окидывает его быстрым взглядом из-за веера своих карт, но быстро возвращается к своему занятию. Лоусон пригляделся к нему в ответ. Это был широколицый, розовощекий человек с ямочкой на подбородке. Над темными, широко посаженными глазами нависали густые рыжие брови. Мужчина казался дружелюбным, спокойным и расслабленным. Но в короткий миг, когда их глаза встретились, Лоусон заметил блеск волнения, а также отметил, как напряглись широкие плечи игрока. Такая реакция несла вполне понятное сообщение. «Трижды подумай, прежде чем приближаться ко мне». Тревор Лоусон любил вызовы и не собирался пасовать в этот раз. Он снова подошел к стойке, заказал себе порцию виски и, расплатившись, наградил шулера своей хищной улыбкой. Заняв позицию недалеко от стола, Лоусон поднес стакан губам и удостоверился, что с этого места может наблюдать за всеми участниками процесса. Они играли в пятикарточный дроу-покер с дикой картой. Шулер поднял ставку до $200. На следующей раздаче он был первым. Лоусон наблюдал, как этот мужчина потерял $40, проигрывая паре десяток и дикой карте. Шулер снял шляпу и промокнул лоб платком, после чего водрузил головной убор обратно. В эту самую минуту Лоусон понял, как он отвлекает внимание этим движением, при этом пряча карту в рукаве. Этот человек был действительно быстр и аккуратен, но потягаться в быстроте с острым взглядом вампира он не мог. В следующем кону шулер выиграл $60 при помощи второй дикой карты. И один из лесорубов, со злобой швырнув свои карты на стол, решил покинуть игру. «Можно присоединиться?» — спросил Лоусон, и все, кроме шулера, безразлично кивнули. Последний заметно напрягся и предпочел сохранить молчание. «Спасибо». Лоусон улыбнулся своей хищной улыбкой и занял стул прямо напротив обманщика. «Нужно $5, чтобы вступить, друг», — наконец заговорил шулер, стараясь не встречаться с вновь прибывшим игроком взглядом. Этим заявлением Лоусона было не напугать. Он извлек деньги, внес их в игру, и процесс возобновился. Скрипач продолжал пилить свою незамысловатую мелодию. Бармен все так же разливал пиво и виски. Двое мужчин вступили в драку и с шумом вывалились на улицу из дверей салуна, упав в уличную грязь. Тем временем игра продолжалась. Лоусон поднял ставку еще на $20, и все, кроме шулера, поддержали. Это было очень удачное время, чтобы поразмышлять и настроиться. В желтом фонарном свете и в парящем повсюду дыму от сигар и трубок, перемешивающемся с туманом, что проникал в салон с улицы, Лоусон знал, что кое-кто еще пришел в болотный корень и теперь наблюдает за игрой. Он учуял ее раньше, чем увидел. Ей было 24 или 25, не больше. От нее пахло лавандой, кожей, лимонным мылом и горячей кровью. Когда Лоусон посмотрел в ее глаза, он увидел два кусочка черного угля, не отрывающих от него своего взгляда. Ее полногубый рот наводил на мысль о том, что она легко могла бы откусить голову болотной змее. Это была высокая девушка статного телосложения, одетая в серую юбку, черный жакет для верховой езды и белую с зеленым блузу. Ее каштановые волосы были собраны в высокий конский хвост, а на голове красовалась зеленая шляпа жакея. Подбородок имел квадратную жесткую форму и был с вызовом приподнят. Горделивый нос выглядел хищно, как клюв плотоядной птицы. От взгляда Лоусона не укрылось и то, что на поясе незнакомки висел ремень песочного цвета с кобурой, в которой покоился Ремингтон. «Я Невилл Браниган», — представился человек, сидящий через стол от Лоусона. «Из Хьюстона, Техас». Он предложил руку, которая имела идеальные размеры, чтобы вытаскивать карты из рукава. «А что, есть какой-то другой Хьюстон, кроме того, что в Техасе?» Криво улыбнулся Лоусон, пожимая Шуллеру руку быстрым, твердым и холодным хватом. Глаза Браннигана прищурились. Пришло время представиться. «Тревор Лоусон из Нового Орлеана». Он задумался. Уж не решился ли Шуллер представиться и назвать свое имя сопернику, только чтобы его услышала прекрасная незнакомка с шестизарядным Ремингтоном. «Могу я спросить, что за дела у вас, Сан-Бенедикто?» «Я здесь проездом», — ответил Лоусон и, по сути, не солгал. Еще несколько секунд он выдерживал паузу, прежде чем продолжить. «На самом деле я еще один городок. Слышали когда-нибудь о месте под названием Ноктюрн?» «Нет. Я вам так скажу, мистер Лоусон, это не самое подходящее место, чтобы останавливаться здесь проездом. Ехать тут некуда на много миль вокруг. Цивилизация еще не добралась сюда». «Кто-нибудь еще слышал о Ноктюрне?» — обратился Лоусон к остальным игрокам за столом и в ответ получил лишь неловкие передергивания плечами или пустые взгляды. «Что ж, ладно», — вздохнул он. «Похоже, он спрятан. Но я уверен, что найду его». После он передал колоду человеку слева от него, чтобы тот снял. «А что такого особенного в этом Ноктюрне вас привлекло, сэр?» Браниган открыл серебряный портсигар и достал оттуда свежую самокрутку, которую почти сразу поджег. «У меня там дела. По правде говоря, меня там ожидают, но... Давайте поговорим о вас. Вы здесь осели? Или тоже проездом?» «Я местное развлечение», — прозвучал мягкий ответ под аккомпанемент выпущенного облака дыма. «Я разъезжаю по городам лесорубов, вроде Сан-Бенедикта, и помогаю этим людям отвлечься от проблем и разрядиться, чтобы не сойти с ума от своей работы. В каком-то смысле я работаю ради высшего блага». Он улыбнулся, обнажив золотые передние зубы. Удерживать эту улыбку надолго он не стал, после чего тут же прищурил глаза в выражении любопытства. «Вы очень бледны, сэр. Отчего так?» «У меня есть некоторые ограничения по части загара», — ответил Лоусон, понимая, что его жертва попалась на крючок любознательности. «А что же вы, мистер Браниган? Я работаю по ночам, вы, вижу, тоже». «Совершенно верно», — отозвался Шуллер, стряхивая пепел на пол. Когда карты были розданы, Лоусон увидел, что ему досталась дама-пик, четверка-треф, шестерка-треф, бубновый туз и туз червей. Браниган немедленно поднял ставку до $50, что заставило двух других игроков спасовать. Лоусон поддержал ставку и тоже поднял еще на 50. Браниган принял ставку и уставился в свои карты с непроницаемым лицом. Два других лесоруба спасовали. Браниган взял карту, Лоусон отбросил свои трефы и взял две. Теперь у него имелся следующий расклад. Дама-пик, туз-бубен, туз-червей, десятка-червей и семерка-пик. «Не очень хорошо», — подумал он. «Но, пожалуй, могло быть куда хуже». $50, — сказал Браниган. «50? Поднимаю на 50», — повторил Лоусон. «Серьезно?» Браниган улыбнулся, но глаза его оставались холодными. «Что ж, здесь становится жарковато, джентльмены!» Он вскрыл свои карты, взял свой платок из нагрудного кармана и уже собирался снять шляпу, чтобы вытереть лоб, когда... «Мистер Бранниган», — обратился Лоусон, его командный голос завладел вниманием Шулера. И как только контакт был установлен, в ход пошел взор вампира. Лоусон толком не понимал, как это работает, но когда он этого по-настоящему хотел, стоило просто немного сконцентрироваться. С годами процесс становился все легче, и тем сильнее это приближало Лоусона к природе вампира и отдаляло от человеческой сути. Поэтому он старался пользоваться этим как можно реже, но иногда оно того стоило. Когда взор пускался в ход, в воображении Лоусона возникал огненный глаз, который загорался прямо во лбу и проталкивал себя в сознание собеседника, путешествуя на расстоянии до 5 футов. Внутрь человека взор проникал все еще горя, и искал в мыслях призраков прошлого, духов в коридорах памяти. Эти коридоры могли быть полностью населены фантомами, некоторые из них были очень печальными, а на некоторые было противно даже смотреть. Горящий глаз перемещался внутри разума Невилла Браннигана, который заметно расслабился, взгляд его стал рассеянным, рука Шулера притом все еще тянулась к шляпе. Лоусон просмотрел быстро промелькнувшие образы техасских прерий и ветхих ферм, вокруг которых то и дело мелькало перекати-поле. Он подумал, что это был скорее Лаббок, чем Хьюстон, и, возможно, у Браннигана была причина лгать о своем родном городе. Перед взором предстал дом, объятый огнем. Женщина, прижимающая к груди младенца и бегущая сквозь пыль. Дальше появилась неясная фигура, тенью продвигающаяся в темной комнате с ножом в руке. С ножом, который вскоре погрузился в шею стоящего на коленях человека. Послышалось ржание лошади, зазвучал женский крик, который быстро перешел в предсмертный вопль. Образы перескакивали. Взор видел карты. Сотни карт, множество лиц за столами. Он видел маленького мальчика с вьющимися кудрявыми волосами, которого ударили рукоятью пистолета в маленькой промозглой комнатке, где даже свет казался холодным и чужим. Лоусон не хотел расшифровывать эти видения. Они просто существовали здесь, в памяти этого человека. Методом проб и ошибок Лоусон выяснил, что взор служит для того, чтобы подавлять силу воли жертвы. Пока он свободно блуждает в недрах памяти человека, объект влияния превращается в безвольный кусок плоти, принадлежащий вампиру, особенно если воля его в жизни слаба, и он не пытается противостоять. «Покажите ваши спрятанные карты», — приказал Лоусон. Бранниган глуповато улыбался, глаза его начали увлажняться. Он был довольно сильной жертвой, потому что пытался сопротивляться. «Покажите нам», — строго повторил Лоусон, — «ваши спрятанные карты». Его голос звучал настойчиво и четко. Взгляд был абсолютно бесстрастным. «Покажите их! Сейчас же!» Бранниган задрожал. Его рот раскрылся в попытке протестовать, и золотой зуб блеснул в свете фонаря. Но с его губ не сорвалось ни звука, потому что чувства покинули его. Он потянулся к левому рукаву и извлек оттуда туз-пик, который послушно упал на стол из его пальцев. Достигнув правого рукава, он явил на свет 2 кутрев. «Будь я проклят!» — прорычал один из лесорубов. «Смотрите, ублюдок нас дурачил!» «Тихо!» — сказал Лоусон тихим, но твердым голосом, и все подчинились его команде. «Мистер Бранниган, покажите нам вашу руку!» Похоже, что Шулер хотел покачать головой, но шея его твердо зафиксировалась в одном положении. Лицо его обливалось потом. Пальцы задрожали и перевернули карты, среди которых была 5 треф, 5 бубен, 4 червей, 8 бубен и 10 треф. Лоусон открыл свои карты и уставился в блестящие глаза Браннигана. Он извлек свой горящий взор из закоулка в памяти жертвы и кивнул. «Думаю, пара тузов выигрывает этот банк, сэр». Взор окончательно оставил Браннигана, выйдя наружу из его лба и перелетев через стол обратно, во владение Лоусона. Шулер стал практически таким же бледным, как вампир, контролировавший его секунду назад. Он задрожал и издал тяжелый стон, как будто собирался вывернуть свой желудок наизнанку прямо на стол, карты, деньги и руки игроков. «Что случилось?» — воскликнул он. Голос его дрожал, нижняя губа дергалась, как в приступе подступающих рыданий. «Господи, что это было?» «Ты обдурил нас, ублюдок! Сакен-сын, мы не прощаем мошенников!» Что-то словно щелкнуло в мозгу Шулера. Бранниган уставился на Лоусона через стол, затем на кучу денег, а затем зарычал, как разъяренный зверь, и вскочил, резко отбросив свой стул назад. Его правая рука скользнула за оружием. Лоусон видел его револьвер и догадывался, что этот человек достаточно быстр. Но темной, сверхъестественной быстроте монстра ему было нечего противопоставить. Лоусон уже держал кольт с палисандровой рукоятью, направленный прямо в лицо Браннигана, когда Шулер только успел раскрыть кожаную кобуру. «Давайте не будем слишком распаляться», — тихо и нарочито миролюбиво произнес Лоусон, осклабившись. «Говорят, это вредно для здоровья». Бранниган оставил идею достать пистолет, пытаясь сохранить видимое спокойствие, хотя его испуганный взгляд был направлен прямо в дуло кольта Лоусона. В этой перепалке даже скрипач перестал мучить свой инструмент. Все внимание посетителей салуна было привлечено к небольшой драме за карточным столом. Один из лесорубов вдруг встал и закричал: «Штаб его! Он украл у меня больше сотни долларов! Пусть он за это в петле покачается!» «Да, повесить, ублюдка!» — поддержал его другой. «А теперь посмотрите, что вы тут устроили!» Тоном наставника обратился Лоусон к незадачливому Шулеру. Он тоже поднялся со своего места, заметив при том, что молодая женщина с шестизарядным пистолетом попятилась назад и исчезла в толпе. «Погодите!» — обратился он к толпе, которая готова была броситься на обманщика и растерзать его. «Возможно, он сможет откупиться от линчевания, как думаете? А иначе вам предлагают крайне неприятный способ покинуть эту грешную землю, мистер Бранниган. На вашем месте я отдал бы каждый выигранный цент. Положите деньги на стол. Затем положите туда же ваш пистолет. Повернитесь и уйдите прочь отсюда. Сядьте на лошадь и проваливайте. Чем скорее, тем лучше». «Чёрта с два!» — закричал первый лесоруб, который настаивал на повешении. «Он обманывал нас! Он заслуживает галстук покойника на шею!» Бранниган уже начал опустошать свои карманы. Монеты и бумаги посыпались на стол, и пистолет последовал за ними. Лоусон старался контролировать ситуацию, держа свой кольт где-то между Бранниганом и толпой. «Вы не хотите сегодня никого вешать, джентльмены, я уверен», — с нерушимым спокойствием сказал он. «Ваши деньги здесь. Соберите их, если угодно. Но убить этого человека за то, что он был глуп и жаден, навлечь на себя гнев закона за самосуд? Нет, я предлагаю позволить ему уйти. Но тогда ноги ему сломаем, вот что я скажу», — закричал чернобородый бегемот, выглядевший так, словно чтобы исполнить эту угрозу, ему требовались только собственные руки. А то и всего одна. «Позвольте ему уйти!» — повторил Лоусон, внушительно всматриваясь в свирепые голубые глаза этого здоровяка, позволяя взору завладеть его сознанием. «Вы ведь хотите, чтобы он немедленно убрался из города? Тогда расступитесь и позвольте ему это сделать. Заберите свои деньги и порадуйтесь, что так легко сумели получить их обратно». Он выдержал паузу, ожидая, что еще кто-то начнет бросать угрозы, но никто не стал этого делать. Лоусон ненавидел обманщиков, но самосуд ненавидел еще больше. Ненавидел голодную толпу, которая терзает одну жертву. Слишком хорошо он знал, каково быть на месте последней. «Мистер Бранниган, вы видите выход? На вашем месте я бы направился к нему незамедлительно». Шулер одарил Лоусона взглядом, в котором одновременно читалась чистосердечная благодарность и горячая злость, но ничего высказывать, описывая хоть одно из этих чувств, он не стал. Вместо этого Бранниган медленно начал продвигаться к выходу. Несколько человек заблокировали ему путь и даже не попытались отойти, заставив его протискиваться сквозь них. Около барной стойки в полной тишине кто-то выплеснул пиво ему в лицо, а другой разбил его щеку яйцо метким броском. Тем не менее, Бранниган добрался до двери салона и вышел. Практически сразу скрипач возобновил свою игру, и шум снова заполнил помещение. После чего Лоусон наконец убрал кольт и собрал собственные деньги со стола. Кто-то возле барной стойки в знак благодарности заказал ему пиво, и Лоусон с удовольствием принял его, хотя на вкус оно было довольно гадким. Сделав пару глотков и окончательно убедившись, что пить эту жидкую смолу просто невозможно, он незаметно отставил кружку в сторону. «Возможно, порция коровьей крови сделала бы этот напиток пригодным». Невесело усмехнулся он, но постарался отбросить эти мысли, иначе они неизменно привели бы его к мучительной жажде, которая разгоралась близ каждого человеческого существа. Некоторое время он провел, разговаривая с лесорубами о том, как найти Ноктюрн, но никто никогда не слышал об этом месте. Каждый, с сожалением, лишь пожимал плечами. «А где я могу арендовать лодку?» — решил поинтересоваться Лоусон, когда остальные вопросы завели его в тупик. «Спросите Магира, вдок!» — ответил кто-то. После Лоусон перекинулся с лесорубами еще несколькими формальными репликами, суть которых не запомнил, и, покинув болотный корень, направился к воде. Темнота болота манила его. Он шел мимо конюшни, когда изображение распятого Иисуса, висящее на стене, вдруг врезалось ему в сознание, заставив содрогнуться и едва не задохнуться. В нос ударил запах пива, а затем он даже не увидел, а почувствовал, как из темноты выныривает чья-то фигура. Лоусон развернулся со скоростью, на которую не был способен ни один человек, и увидел, как Бранниган, стоя позади него, направляет нож ему в шею.